полученная во время этого опыта ЭЭГ, была проанализирована с позиции частотных показателей в каждом полушарии, а также между ними. Дисперсионный анализ был проведен отдельно для трех этапов – начального, промежуточного и завершающего. В каждом этапе было 29 значений, а их общая продолжительность составила 290 секунд. Анализировались две группы сигналов – в правом и левом полушариях. Значительной разницы между частотными показателями полушарий не было, но расхождения в амплитуде их деятельности стали очевидными. Были замечены существенные различия между начальным и промежуточным, промежуточным и завершающим, а также начальным и завершающим участками. ЭЭГ Роберта Монро. Характеристики первого и последнего участков указывали на то, что до и после ВТП частоты были намного выше, чем во время ВТП. Среднее квадратическое отклонение на этом участке также оказалось существенно ниже, чем на начальном и завершающем. Спектральный анализ периодов ВТП показал всплески на частотах 4-5 Гц и чрезвычайно малую активность выше 10 Гц. Какие выводы можно сделать на основе этого эксперимента? Хотя зрительные наблюдения впечатляли намного больше, чем показания ЭЭГ, им очень трудно найти объяснение. Очевидно, Роберт Монро пребывал в состоянии глубокого расслабления. Кроме того, на этапе внетелесного состояния приборы показали замедление частот и примечательное смещение интенсивности в диапазоне 4-5 Гц переходной зоны тета-дельта. Такое пограничное, в кавычках, электрофизиологическое состояние точно соответствует открытиям Тарта и замечаниям Харари о пограничных состояниях между сном и бодрствованием. Приложение третье. Внетелесные переживания. Феноменология. Стюарт Твемлоу, доктор медицины, Глен Габбард, доктор медицины, Фоулер Джонс, доктор педагогики. Доклад представлен на ежегодной встрече Американской ассоциации психиатров 5-9 мая 1980 года, Сан-Франциско. Доктор Твемлоу, ранее глава исследовательского отдела медицинского центра в Топике, нынче частная психиатрическая практика, Топика, штат Канзас. Доктор Габбард, штатный психиатр фонда Меннингера. Доктор Джонс, доцент кафедры психиатрии университета при Канзасском медицинском центре. Авторы благодарят доктора философии Роберта Элсуорта за критический анализ и ценные замечания, доктора философии Гэри Кларка и доктора философии Лола Фэй Коэн за помощь в статистической обработке данных. Проект проводился при участии Института Монро, Института прикладных наук в Фабере, штат Вирджиния, кафедры психиатрии университета при Канзасском медицинском центре, фонда Меннингера в Топике, штат Канзас. Реферат. Представлены описательные данные по 339 опрошенным, откликнувшимся на предложение рассказать об испытанных внетелесных переживаниях. Данные были обработаны с точки зрения условий начала ВТП, феноменологических признаков и последующего воздействия переживаний на опрошенных. В докладе рассматриваются вопросы этиологии феномена и его значения для личности. Введение. В 1979 году в обращении председателя к членам Американской ассоциации психиатров доктор Джулс Мессермен отметил, что одним из трех важнейших стремлений человека является система ценностей и мистических представлений, обеспечивающая метапсихологическую безмятежность. Доктор Мессермен добавил, что наблюдает рост интереса к тому, что он назвал метапсихиатрией, отражающей параллельное увлечение широкой общественности эзотерическими верованиями и трансцендентальными поисками окончательной истины. В традиционной психиатрической литературе подобные явления упоминаются редко, хотя время от времени мы сталкиваемся с отдельными отчетами, одним из примеров которых может служить проведенное Кеннеди исследование самопричиненной деперсонализации. Справедливо и то, что возрастает число пациентов, связанных с разнообразными течениями, например, с трансцендентальной медитацией, и их отчеты о переживаниях обычно классифицируются как психопатология. Однако в самих этих течениях особенно подчеркивается, что к некоторым комплексам симптомов не следует относиться так, как традиционно относятся к симптомам, а именно прибегать к толкованиям, медикаментозному лечению и так далее. Что незнакомый с этими явлениями лечащий врач должен смотреть на них сквозь пальцы и обращаться за советом к духовному наставнику пациента. Такой подход обусловлен тем, что многие из этих симптомов представляют собой обычные и ожидаемые последствия изменений во взглядах, восприятии. Они вызывают необходимые, даже желательные отклонения.